забытая даль, древнерусская нега. Туда устремляю задумчивый взор и вижу таинственный знак оберега, рубах полотняных волшебный узор. Золотые вихры, светло-русые косы, могучие кроны славянских дерев, душистые травы, жемчужные росы и древний обряд, и родимый напев. Гусляр воспевает луга и дубравы, родная душа в откровении струн, земные былины, житейские нравы, и Велес премудрый, и грозный Перун. Там рожениц рода, заступница лада, там люди не ведают пагубных смут. Родная земля, там любовь и отрада, и благо всему земледельческий труд. И спутница совесть, и святы дороги, и манны небесной не просит народ. Там сила природы, есть вера и боги. Там дети богов человеческие.